Эпилог. «Ленка, ну все, пора!» Лика поправляет кружево на моем платье и смотрит с улыбкой. Она взволнована не меньше меня. «Сегодня день нашей свадьбы. Нашей с Игорем свадьбы. Сердце колотится так громко, что, кажется, его слышно даже гостям на улице. Я смотрю на свое отражение, и трудно поверить, что это счастливая женщина с сияющими глазами. Я. После всего пережитого. После всех слез и потерь я снова невеста. Невеста мужчины, которого люблю всем сердцем. «Мам, папка наш уже совсем там нервничает», — заглядывает в комнату Лёшка и хитро улыбается. Он и Глеб теперь почти неразлучны, будто родные братья. «Пойдем уже, а то Игорь Валерьевич сейчас дверь вышибет, если ты не появишься». Я смеюсь, беру сына за руку, и мы выходим во двор нашего нового дома. После того, как Марина переписала все на Игоря и они оформили развод, Игорь сделал предложение мне. Продал свою квартиру и в качестве свадебного подарка купил этот просторный дом за городом. Теперь у мальчишек есть отдельные комнаты и компьютерная, как они называют, а у нас просторная спальня. Игорь стоит возле порога, сжимает букет и смотрит на меня с такой нежностью, что слезы сами собой подступают к глазам. «Ты самая красивая женщина на свете», — тихо шепчет он, бережно целуя меня в висок. «И я самый счастливый мужчина. В нашем саду собрались все наши близкие и друзья. Лика с мужем, Иришка с Костей, девчонки из ателье, коллеги из больницы. Под яблоней стоит и спокойно улыбается Иван Петрович, наш незаменимый юрист, который помогал мне справляться с моими проблемами. Мы подходим к арке, где уже готова регистратор. Все вокруг кажется таким волшебным, а я такой легкой и невесомой, что отпусти, Игорь, мою руку, я взлечу к небесам». «Игорь Валерьевич, готовы ли вы взять в жены Елену Павловну?» — спрашивает регистратор. «Готов и согласен», — уверенно отвечает Игорь, сжимая мою ладонь. «А вы, Елена Павловна, готовы ли стать женой Игоря Валерьевича?» «Готово», — произношу я и слышу, как гости бурно аплодируют. «Объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту». Игорь нежно прижимает меня к себе и целует так, будто я самое дорогое, что есть у него в жизни. Счастливые лица, гром аплодисментов, цветы, улыбки и поздравления окружают нас со всех сторон. Праздник продолжается, звучат поздравления и тосты. Мы с Игорем почти не расцепляем рук, как будто боимся, что все это исчезнет, если мы отпустим друг друга. Вдруг к нам подходит Иван Петрович и протягивает бумаги. «Лена, Игорь, у меня тоже есть небольшой подарок, совсем свежие документы с суда. С вас, Елена Павловна, официально сняты все кредитные обязательства Олега. Теперь все его долги, только его. И, кстати, недавно состоялся суд, Олегу дали 5 лет. Вопрос окончательно закрыт. Вы свободны от всех долгов и кредитов». Я чувствую, как у меня от облегчения подкашиваются ноги, и Игорь крепко поддерживает меня. «Спасибо вам огромное, Иван Петрович». Тихо говорю я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы облегчения. «Без вас я бы никогда не справилась». Он кивает и отходит. А я снова ощущаю, что прошлое наконец-то осталось далеко позади. За одним из столов тихо переговариваются девчонки, и до меня доносится голос Вики. «А вы слышали, что Илона с Кирой уехали из города? Теперь в какой-то сети магазинов работают продавцами-консультантами. Говорят, гонор свой поумерили. Жизнь-то быстро все на место поставила». Мне уже не хочется злорадствовать. Нет обиды, только спокойное облегчение. Вика права. Жизнь сама расставила все по местам. Игорь крепко обнимает меня за плечи и нежно шепчет. «Я же говорил, что все будет хорошо, Лен. Я так тебя люблю». «И я тебя». Улыбаюсь я, прижимаясь к его груди. «И у меня тоже есть для тебя подарок». «Правда?» Он заинтересованно смотрит на меня. «Да, только он будет готов примерно через 8 месяцев». «Нам, кажется, понадобится одну гостевую переделать в детскую». Игорь на секунду замирает. Глаза его расширяются. В них появляется осознание и счастье одновременно. «Лена, ты... правда?» «Правда». Киваю, я чувствую, как слезы снова подступают к глазам. «Я сама не ожидала. Думала, после всего уже и не смогу. Возраст, нервы, здоровье. Но, видимо, кто-то наверху решил иначе». Игорь обнимает меня и снова кружит по саду, не обращая внимания на удивленные взгляды гостей и счастливые улыбки мальчишек. «Мам, а что случилось?» Лёшка и Глеб тут же подбегают к нам, настороженно глядя. «У вас скоро будет сестричка или братик», — торжественно сообщает Игорь. Глеб и Лёшка переглядываются и вдруг радостно обнимают нас обоих. «Ура!» — Лёшка подбрасывает вверх кулак. «Ну, наконец-то! Мы уже думали, нам опять сбегать из дома придется. «Но-но!» — грозит им пальцем Игорь. «Маме сейчас нельзя волноваться, так что никаких фокусов». «А мы чё? Мы ничего», — бубнят мальчишки. «Мы просто хотели, чтобы вы помирились». «У вас получилось. Только, пожалуйста, больше не надо», — улыбаюсь я. «Не будем», — хором обещают они. Игорь вдруг стучит ножом по бокалу, привлекая всеобщее внимание. «Друзья, а у нас еще одна новость для вас», — зычно кричит он. «Мы ждем пополнения». В зале наступает тишина, а потом все дружно начинают аплодировать и кричать поздравления. Лика вскакивает и восторженно хлопает в ладоши, а Иришка, чуть не уронив бокал, кричит. «Ленка, ты что, беременна?» «Да, Иришка, представляешь?» Улыбаюсь я и чувствую, как снова счастье переполняет меня. Игорь крепко обнимает меня, не скрывая эмоций, целует и шепчет на ухо. «Ты подарила мне самую большую радость. Спасибо, что ты со мной». «А кто будет, мальчик или девочка?» спрашивает Глеб. «Я голосую за сестру», твердо заявляет Лёшка. «Хватит уже мужиков в семье». «Пусть будет девочка», нежно улыбается Игорь, прижимая меня к себе. «Да какая разница?» смеюсь я. «Главное, что мы все вместе, и у нас будет большая дружная семья». Праздник продолжается, а я стою, глядя на всех, и понимаю, теперь я наконец-то счастлива. Все проблемы, слезы, страхи и потери остались далеко позади. Теперь у нас есть любовь, семья, будущее и вера в то, что дальше все будет только хорошо. Мы заслужили это счастье. И я обещаю сама себе, что буду наслаждаться каждую секунду. Конец.